Да, это действительно бутон лианы с каким-то зубодробительным названием по латыни. Судя по отсутствию нормального наименования, толку от нее для местных заготовителей никакого, а бабочками они, похоже, не балуются. Задрав голову вверх, я прикинул, на каком из ближайших баобабов решила паразитировать лиана, чей нектар так любят редкие насекомые. Затем был внимательный осмотр оплетающих огромный ствол лиан с использованием налобного фонаря, темновато в нашем подлеске. Впрочем, не факт, что эта лиана имеет корневище в земле. Иные порой сосут все необходимое прямо из баобаба, не утруждаясь прокладкой наземных коммуникаций. Ладно, лезть все равно придется, и определяться уже в кроне. Потому что здесь цветы не растут, не те условия. Чуча по-прежнему вертелся рядом, и я не удержался от подначки. Не хочешь со мной? Тахрун явно прогрессировал в понимании человеческой речи, потому что тут же окрысился, показав весь набор мелких и острых зубов. А затем он стеганул меня переделанным мультиком с кляксой в конце, но теперь полет изображал смутно похожий на меня человечек. «Не дождешься», — изобразил я такую же зубастую улыбку и сноровисто полез вверх. «У меня получалось все лучше и лучше. Мышцы от нагрузки, конечно, ныли, но терпимо. Цветочки были найдены на третьем ярусе. Уже хорошо, теперь будем искать ягодки, точнее, бабочек». Как ни странно, искомое обнаружилось почти сразу, причем в неплохом ассортименте. Навскидку передо мной сейчас летало как минимум 3000 червонцев, то есть десятая часть заказа коллекционера. Это я удачно залез. Так, теперь переходим ко второй части энтомологической кадрили. Конечно, бегать за бабочками с сачком да еще в сотни метров над землей я не собирался, но на этот случай у меня имелась оригинальная идея, даже две. Для начала попробуем извратить работу артефакта, отпугивающего насекомых, который достался мне на сдачу во время яростной торговли с хомяком, главным в хранилище артефактов Китежского горсовета. Кстати, не факт, что моя внезапно вспыхнувшая любовь к дикой природе была бы столь искренней, если бы эта штука не отпугивала от меня всякую надоедливую, кусачую, а порой и ядовитую мошкару. В таких вот артефактах имеется вагон и маленькая тележка микронастроек. Как много мне открытий чудных принесло изучение спрятанного в шляпе ментального обруча, диву даюсь. Да и простейший отпугиватель имел двойное и даже тройное дно. Прижав ладонь к кармашку на широком поясе, где хранился материальный носитель магического конструкта, я сосредоточился и добавил мощности тонкому ручейку энергии, постоянно питающей отпугиватель. Затем сменил полярность излучаемой вибрации и усилил ее. Вроде работает. Да ну нафиг. Открыв глаза, я едва не подскочил на ветке, при этом рискуя сверзиться вниз. Перебор, однако, со всех сторон ко мне лезли, ползли и летели насекомые разных мастей, и бабочками это паломничество не ограничивалось. Полярность артефакта я успел сменить за секунду до того, как нечто здоровенное и похожее на скалопендру вонзило жвалы в носок моего ботинка. Агрессор тут же передумал, и пространство вокруг меня быстро очистилось. Бабочки тоже решили держаться на расстоянии. Причем большая часть вообще куда-то упорхнула. Ладно, зайдем с другой стороны. Достав из очередного кармашка кругляш мантии молнии или попросту молниевика, я привязал к артефакту длинную и тонкую бечевку. С этим устройством уже наигрался вдоволь, так что знаю, на что он способен, и кое-что можно использовать в данной ситуации. Быстро накачав конструкт энергии и сменив в нем настройки, я раскрутил импровизированное бало и забросил в гущу веток, вокруг которых порхают бабочки. Теперь главное не перестараться и сделать все быстро. Энергия вне контакта с аурой мага вытечет из артефакта меньше, чем за 5 секунд. Спрятанная в шляпе по причине моей стеснительности диадема не только являлась ментальным артефактом, но и имела функции стандартного контактного обруча удаленной связи оператора магопреобразователя. В общем, дотянуться до зацепившегося за шип лианы кругляша было нетрудно. Казалось, что сработал маленький фейерверк. Артефакт пыхнул во все стороны крохотными молниями, которые в свою очередь зажгли в кустах маленькие искры. Мало того, что красиво, так еще и эффективно. Десяток бабочек и пара каких-то здоровенных шмелей бессильно опали на листья лианы баобаба. Ну а теперь будем изображать из себя мартышку. Без проблем удалось добраться только до 5 бабочек. Каждую я аккуратно брал за тельце, проверял на отсутствие пропалин в крыльях и осторожно опускал в специальный контейнер. К Кстати, довольно интересная штука. Выглядит как чашка Петри с прозрачной смолой внутри. Если напитать эту смолу силой, она превращается даже не в жидкость, а во что-то наподобие тумана. Теперь ждем, пока бабочка не ляжет на дно емкости в максимально эффектном виде, и вытягиваем энергию. Смола твердеет и, словно янтарь, надежно фиксирует экспонат. Бабочки очень красивые. Даже жалко лишать их жизни, но, увы, жадность и моя страсть к артефактам оказались сильнее внутреннего чувства прекрасного. В итоге насобирал красоты почти на 2000. Что самое обидное, я точно видел второй экземпляр большой фиолетовой бабочки с красивейшим узором на крыльях ценой в 650 червонцев, но найти ее так и не удалось. Аккуратно сложив контейнеры в рюкзак, я еще раз осмотрелся в поисках пропущенной добычи и заметил ярко-красный плод размером с бейсбольный мяч. Не уверен, но, по-моему, я видел эту штуку в каталоге добытчиков. Не суть важно, возьму, а дома разберемся. Мало того, что плод висел в неудобном месте и мне пришлось к нему карабкаться, так еще и держался он за лиану, как пенсионерка за партбилет. В итоге я рванул так сильно, что потянул за собой пару метров лианы и, кажется, что-то оторвал в гуще зарослей. Даже не знаю, что там могло так затрещать и ухнуть. Больше мне здесь делать нечего, так что я быстро убрал добычу в рюкзак, забросил его на спину, и тут же сдернул обратно. Когда резко выхватывал из бокового отделения усовершенствованный обрез, подумал, что Гена прав и нужно сделать крепление посерьезнее. Правда, он еще говорил, что обрез автоматическому карабину не товарищ, но таскать на верхотуру тяжеленный вепрь не хотелось, поэтому ограничились пересадкой наствольного артефакта на обрез. Теперь он может стрелять еще и артефактными пулями с цепной молнией, ставить щит и отбрасывать супостата расфокусированным тараном. Ой, не факт, что все это мне сейчас хоть как-то поможет. Исходя из яркости и сложности эмоционального коктейля, уже догадываюсь, кого именно я стряхнул с ветки. Увы, меня опять подвел изъян моего дара. Присутствие чужака удалось уловить только тогда, когда он проснулся и, что хуже всего, именно я был виновником не самой приятной побудки. Кажется, я не только нарушил чей-то сон, но и позарился на чужой обед. Так что, надев рюкзак на плечи, покрепче сжав рукоять обреза, я уставился в заросли, откуда вот-вот должна появиться пострадавшая сторона. Полевые работники экспедиции ученых, изучавших Беловодье, ребята простые и привыкли давать новым видам более привычные названия, которые приживались в народе намного лучше занудной латыни. И когда состоялось первое знакомство с вот этим страхопудалом, то в голову парням пришло только заковыристое слово из славянского фольклора. Мои догадки полностью оправдались. Прошу любить и жаловать, беловодская кикимора. На картинке она смотрелась симпатичнее, эдакая смесь осьминога, паука и шерстистого колобка. Из жутко волосатого клубка торчали четыре похожих на паучьи лапы, которыми кикимора ловко цеплялась за ветки. Словно этого было мало, им в помощь прилагалась еще и четверка поросших короткой шерстью гибких щупалец. Ну вот как тут не пальнешь в надежде побыстрее закончить столь неприятное знакомство. А нельзя. В условиях дикого мира беловодья учение, поистине свет, а не учение, тьма, причем могильная. Не узнай я предварительно, что густую шерсть, за которой прятались все важные органы и голова, не всякая пуля возьмет, мог бы и наделать глупостей. К тому же эта мерзость живуча, как 100 кошек, и в магическом плане ее может взять только огонь, а таких артефактов у меня нет и в помине. Но хуже всего то, что, получив любое ранение, кикимора напрочь слетает с катушек, как подстреленный сикач. Знаете, чем отличается обычный дикий кабан от подранка? Я, благодаря неугомонности Гены, знаю. Нет, мы не стреляли в кабанов, просто не вовремя сунулись в места охоты. В общем, раненый вепрь – это камикадзе животного мира. Быстрый, клыкастый и весом под 200 кг. Думаете, откуда у меня взялась такая тяга к лазанью по деревьям? Вот везет мне на всяких психованных созданий. Словно было мало недавнего знакомства с нервным, как институтка, единорогом. Но от него хотя бы можно сбежать на дерево, а тут что делать? Волосы на массивном теле зашевелились, и наружу, словно голова черепахи, проклюнулась маленькая головка с неплохим набором острых зубов. Ну вот на кой любителю фруктов такая стоматологическая благодать? Спокойно, домовой, только не вздумай палить. Никакой это не шанс, а прямой путь к еще большим неприятностям. Стрелять нельзя. Читать о кикиморе, сидя в мягком кресле пункта управления станцией, было очень интересно, но сейчас эта информация уже не казалась мне забавной. Кикимора имела крайне скверный характер, и если уже начало терки с кем-то, то ни за что не отступит, а попытка оппонента ретироваться с места событий воспримет как сигнал к атаке. Нужно как-то выкручиваться. В конце концов, передо мной не хищник, и как лакомство я его не интересую. У нее просто наследственные проблемы с психикой, не убивать же бедняжку за это. Насчет психических проблем это я очень верно подметил. Как только попробовал повлиять на тварь ментально, она за мгновение накрутила себя от состояния раздраженного любопытства до истеричного бешенства. Запрыгав на ветке, как бабуин, кикимора оскалилась и зашипела на меня. Эмоциональный скачок был таким резким, что я немного растерялся и сорвался на уже привычный ответ, то есть ударил по сопернику видением оскаленного тираннозавра, а еще заорал, добавив голосовую модуляцию. Да уж, кикимора, это не скальный сфинкс, и ее не так легко напугать. Отскочив на пару метров, тварь спрятала голову в шерсть, а затем резко крутнулась, как юла, и я едва успел напитать энергией соответствующий отдел наствольного артефакта. Две словно слепленные из фекалий сосульки с неприятным гудением срикошетили от энергетического щита. Все бы ничего, но я-то знал, что эти действительно состоящие из выделения кикиморы штуковины способны пробить толстую доску. Дела становились хуже с каждой секундой, потому что испуганная кикимора почти достигла пика бесноватости и скоро кинется в рукопашную. Тут либо стрелять, либо... Еще в момент лихого спуска с дерева у меня мелькнула мысль провести один эксперимент. Конечно, предварительно хорошо подготовившись. Но, похоже, придется прямо сейчас и без подготовки. Сделав резкий вдох, я еще раз изобразил из себя тираннозавра, а когда кикимора вновь отскочила, сиганул с ветки классическим солдатиком. Окружающий мир рванул вверх, походя стягая меня не только листьями, но и довольно крепкими ветками. Одна ударила по ногам, крутанув меня как пропеллер, и я только чудом успел активировать паука. Люблю этот артефакт все больше и больше. Свистопляска тут же прекратилась и падение плавно замедлилось. На всякий случай я отрубил артефакт, провалившись еще на десяток метров, и только после этого позволил пауку подвесить себя под веткой в нижней части кроны. Вроде получилось. Откуда-то сверху доносился визгливый стрекот, в котором кроме бешеной ярости имелась доля растерянности и недоумения. Кикимора явно не поняла, куда это я подевался. Нужно быстрее спускаться, пока она не решила простейшую задачку, пойдя по стопам старины Ньютона. Дав силовой нити подтянуть меня вверх, я не стал забираться на ветку, а оттолкнулся от нее в направлении основного ствола. Идея так себе. Паук не подвел, но инерция не простила мне слишком уж снисходительного отношения к ней. Снова сработал закон маятника, и я врезался в ствол боком, продавливая сквозь зубы нехорошие слова. Да уж, до спайдермена мне так же далеко, как бегемоту до лебедя. Дальше спускался осторожнее, без лихачества и желания ускорить процесс, благо кикимора потерялась где-то в зеленых высях. На лиственный пласт между монументальными корнями баобаба я практически рухнул, вымотавшись и физически, и психологически. Хотел пожаловаться на свою нелегкую долю чучи, присутствие которого ощутил еще пару минут назад, но сказал совсем не то, что собирался. «Ну вот что ты за скотина такая. Почему, когда появляется повод тебя похвалить, ты норовишь сделать какую-то пакость?» Присев на выступающий из лиственного слоя корень, я устало посмотрел на Тахруна, который как раз дожевывал красивую бабочку с сиреневыми крылышками. 700 червонцев. Мать твоя крыса, 700. Зверь, кажется, не понимал, что именно ему инкриминируют, а объяснять ему, что он только что сживал годовой запас сыра, у меня не было ни сил, ни желания. В общем, на станцию мы возвращались в смешанных чувствах, причем оба. Дежуривший на посту управления дед Анджей увидел наше прибытие через камеру, поэтому ждать открытия ворот не пришлось. На стоянке вокруг купола станции ничего не изменилось. Закрытая сеткой со всех сторон беседка с мини-бассейном и детской площадкой сейчас пустовала. Дед Златки отбыл в удел барона Майера, а я отправился бабочек ловить, и прикрывать выход девочки на свежий воздух было некому. Я, конечно, мог дождаться возвращения Гены, но не хотелось отбиваться от его сопровождения. Вроде бы уже договорились, что мне одному будет проще, особенно в кроне, где мой друг чувствовал себя неуверенно, но все равно этот спор возникает перед каждым выходом. Ладно, когда вернется, сходим на кабана, и, может, ему полегчает. Шугнув Чучу в мастерскую, где он обитал по правилам нашего общежития, я устало побрел к входу в купол почтовой станции. 12 знакомых до боли ступенек привели меня в обширную, пока еще пустующую столовую. Из открытого окна раздачи доносились звон посуды и корейская речь. Семейная пара чё, как всегда, занята делом. Вот ведь неугомонные старики. Впрочем, их неугомонность мне на пользу. Перейдя из столовой в коридор через массивную дверь, я дошел до еще одной бронированной преграды и, дождавшись ее открытия, наконец-то оказался на рабочем месте станционного смотрителя и оператора магопреобразователя. Так как капитан вновь оказался на мостике, а внешние люки плотно задраены, дед Анджей не стал закрывать дверь в коридор и вернулся к прерванной партии в карты с Батоном Ливаном, которую они организовали прямо на рабочем месте. Лично я со старым польским прохиндеем, по совместительству являющимся механиком станции, играть в карты не сяду ни за какие ковришки. Батон Ливан это тоже понимает, но сейчас другая ситуация, на его стороне работает Златка. Понятия не имею, откуда у 5-летней девочки такой талант к карточным играм, но все уловки пана она раскусывает как семечки. Правда, мы с Геной запретили девочке брать карты в руки, только спасать деда Ливана от козней деда Анджея. Не став прерывать их увлеченное противостояние, я направился в свои апартаменты, чтобы побыстрее смыть с себя грязь, пот и нервные мурашки. После душа стало значительно легче, задышалось свободнее и ушло напряжение из мышц и нервов. Казалось бы, я чувствовал себя в лесу легко и радостно, но, только возвращаясь в скорлупу станции, понимал, что постоянно был на взводе. Возможно, иначе и нельзя. Возможно, именно так чувствует себя любой другой житель леса, и не так уж важно, сколько интеллекта запрятано у него в черепушке. Теперь же, когда можно полностью расслабиться, приходила настоящая легкость, которая тоже в радость. Так что я с удовольствием поиграл со стариками в карты, рассказал Златке парочку почти правдивых историй, ну и конечно же проинспектировал кухню. А когда местное светило по прозванию Ярила зашло за горизонт, навалилась рутинная суета моей основной работы. Западный караван, состоящий из 10 здоровенных фур, похожих на увеличенный раз эдак в 5 бронетранспортеры, встал на зарядку. Наполненный гелием шар-сборщик взвился в небо, и я в который раз стал главной деталью устройства, перерабатывающего магический эфир в простое электричество. В это время уставшие в дороге дальнобойщики со смехом и задорным гамом принялись ужинать. Давно уже прошли времена, когда нужно было внимательно приглядывать за этой вольницей, в постоянном ожидании подвоха. Теперь, с моей славой слишком уж нервного мага-ментата, народ бузить даже не пытался. Так что выходить к ним не пришлось и, закончив зарядку, уже ближе к 3 часам ночи я из операторской перебрался в свои покои, где и уснул сном праведника. Глава 2. Ох, как же хорошо, выдохнул я, потягиваясь в постели. Даже вспомнить страшно, что не так уж давно организм, начавший стареть, не позволял нормально радоваться утренним побудкам, но жизнь в насыщенном магии мире даже без тонизирующего амулета словно вдохнула в меня молодость. Глянув на часы, я осознал, что уже почти 9 утра. Дед Анджей давно выпустил караваны на маршрут, заодно отправив передачку богатенькому энтомологу, так что мне осталось только проверить, что там прилетело на почту, и провести короткий осмотр своего хозяйства. Кстати, тот недоброй памяти фрукт, из-за которого я чуть не сцепился с кикиморой, оказался совершенно бесполезным. Даже наш повар-затейник дядюшка Чхан не нашел, куда его приткнуть, и определил в мусорное ведро. За ночь ничего неприятного не произошло, единороги не ломали сетку внешнего периметра, Батон Ливан никого не подстрелил, а Чуча не нагадил мне в ботинки. На всякий случай я все же проверил обувь и окончательно успокоился. Ну вот как это можно объяснить. 3 усиленных двери охраняли мой покой, но этот скот как-то умудряется выразить в ботинке свое недовольство моим поведением. И это при том, что до всего персонала не единожды был доведен строжайший запрет на появление крысы в пределах купола станции. Дожил. Даже тот факт, что мне не нагадили в обувь, стал поводом для радости. Быстро проведя утренний мацион, Я покинул купол станции и забрался на крышу ангара мастерской, где находился пустующий сейчас пост наблюдения. Хотя такое скудное название не передавало всего колорита данного места. Под широким зонтом разместилось пляжное кресло. Импровизированным столиком для коктейлей служил стоявший рядом длинный ящик, сваренный из толстых листов металла и закрытый на увесистый замок. Там хранилась главная драгоценность нашего фанатика охоты. Почему здесь, а не в оружейке? Да потому, что никому не хотелось постоянно таскать с собой тяжеленное противотанковое ружье Симонова. На вопрос, какого демона здесь делает противотанковое ружье, подобрать ответ будет сложно. Мне хоть и не нравилась идея Батона Ливана подстрелить местного единорога, но пришлось согласиться, что оружие лишним не бывает. Вот и думай теперь, чем закончится это противостояние старого охотника и могучего монстра под 2 тонны весом. Судьба капитана Ахава наводит на мрачноватые мысли. Усевшись в далеком подобии позы лотоса на подстилку, с которой Батон Ливан любит пострелять в слишком любопытную живность, я постарался расслабиться. В прошлой жизни мне и в голову не приходили мысли о йоге, так что в основном это была показуха для самого себя. Да и со стороны это наверняка выглядит комично, сидит такой невысокий, слегка рыхлый мужичок, скрестив ноги и возложив собранные пучком кисти рук на колени. Причем босиком, одетый в камуфляжные бриджи и стильную жилетку прямо поверх майки. А на голове красуется почти ковбойская шляпа. Даже не знаю, с чем сравнить столь неповторимый стиль, но не это главное. Намного важнее то, что происходит внутри. В легкое медитативное состояние удалось войти без особых проблем. Впрочем, у всех магов, даже таких ленивых, как я, это получается играючи. Теперь налаживаем контакт с артефактом, спрятанным в шляпе. Народ уже знает, как выглядит мой главный магический инструмент, но это не повод в открытую таскать на людях женскую диадему со стразиками, изображая из себя престарелую испившуюся королеву красоты. Не могу дождаться момента, когда увижусь с нормальным артефактором и хоть как-то исправлю это безобразие. Контакт с магическим конструктом прошел штатно, точнее, с конструктами, потому что на самом деле артефакт являлся целым конгломератом магических плетений, зафиксированных частично в металлических, частично в кристаллических носителях. Теперь, с высоты прожитых месяцев, я смотрю на себя прежнего с легким пренебрежением. Это же надо быть таким легковерным. Когда мне проводили ускоренный ликбез по работе с артефактами, то едва ли не хором утверждали, что управление ими чисто интуитивное. Есть подозрение, что врали мне, ну или не договаривали, просто считая это несущественным. Так что пришлось разбираться самому. И ведь даже гайдов никакая скотина не удосужилась написать. На поверку артефакты можно было сравнить со смартфонами. Вот покупаешь ты нечто подобное, чтобы позвонить, сделать фотки и початиться. Вроде все хорошо, но затем из чистого любопытства забираешься в настройки и понимаешь, что возможности аппарата куда шире. Обидно не то, что ты мог никогда и не узнать о дополнительных функциях, за которые заплатил своими кровными, а то, что новые возможности вполне могут оказаться очень полезными. Ведь никто из консультантов в магазинах не закатывает 2-часовую лекцию о том, на что способна твоя обновка. Все считают, что позвонить, пофоткать и початиться, вполне достаточно. Вот и я наступал на эти грабли. Если бы в свое время, чисто интуитивно, как и обещали эти сволочи, не догадался о дополнительных возможностях, то мог бы угробить и себя, и своих друзей. К примеру, защиту от ментального давления странного даже для беловодья болотного бегуна я создавал, напрягая мозг до самого копчика, а надо было всего лишь напитать толикой энергии конструкт в одном из камушков диадемы. Сейчас я запугал бы эту тварь до чертиков, ввел в ступор и запинал ногами, даже без применения карабина. А вот тогда пришлось изрядно побегать, попотеть и сжечь ведро нервных клеток. Да что уж там, если бы не чуча, мои кости до сих пор слюнявили бы древесные жабы и другая местная живность. Ладно, прошлого не вернешь и нужно думать о будущем, тем более что всех возможностей диадемы я так и не осознал, а делал ее настоящий мастер. Так что нечего пенять на судьбу, мне вообще сказочно повезло заполучить эту штуку. Конечно, это не уберплюшка, и стать властелином народов я не смогу, но вот пугнуть кого-нибудь при случае, либо заморочить голову, это вполне возможно. Теперь перейдем к утренней гимнастике. И это совсем не значит, что я собираюсь вставать с удобной подстилки. Несколько раз вздохнув, так сказать, физически, я сделал вдох своим магическим источником. Тянул энергию из окружающего пространства до тех пор, пока не почувствовал, как по коже забегали мурашки от статических разрядов. Свой естественный уровень удалось превысить как минимум в 3 раза. И это всего за 3 минуты. Растем, однако. Теперь, бобер, выдыхай. Долго держать в себе столько эфира, как и стравливать энергию прямо в окружающее пространство, вредно для здоровья, поэтому пускаем ее в артефакт, активировав контур ментального ретранслятора. Настроение у меня прекрасное, так что поделимся им с окружающим миром. Для этого даже не пришлось напрягать воображение и распространять то, чего не чувствуешь на самом деле. Визуально это никак не отображается, но от меня по округе словно прошла волна радости. Уши даже уловили, как весело засвистела какая-то птичка. Волной отката ко мне прилетели отголоски животного восторга, что на секунду подарило мне единение с этим миром. Да уж, меняюсь я не по-детски. Внезапные скачки эмоций и совсем другие паттерны принятия решений толкают меня на несвойственные ранее поступки. Может, старую погремуху домовой пора менять на что-то типа лешего или егеря? Неа, не буду. Мне все еще нравится подолгу валяться в кровати и просиживать мягкое кресло, уставившись в монитор. Единение с природой, подобного вчерашнему, хватит еще как минимум на неделю. Еще несколько вдохов, постепенно увеличивающих емкость моего естественного запаса энергии, и зарядку можно считать законченной. Встав с подстилки, я для проформы сделал пару наклонов и приседаний в классическом советско-спортивном стиле. Раз-два. Закончили упражнение. Прогон большого количества энергии через ауру напитал и тело, так что я спускался в брюхо станции эдаким живчиком. После моего возвращения обстановка на станции немного изменилась. Дед Анджей гремел железками в оружейке, напевая под нос какую-то польскую песенку. Тетушка Пин на кухне заливисто смеялась шуткам своего супруга, а Батон Ливан решил изобразить боевого дестре, позволив Златке забраться себе на шею и катая ее по столовой. Возможно, это не совсем этично, так вмешиваться в эмоциональное состояние других людей, но они были предупреждены и, как мне кажется, ждали ежедневную накачку позитивом. Ведь для чего-то же все дружно на это время снимали амулеты защиты от ментальной атаки. «Что у нас на завтрак?» – спросил я, входя на кухню. «Глазунья с жабьей колбаской и чай с бисквитным пирожным», – торжественно объявил кореец, давно изучивший мои гастрономические предпочтения. Тогда почему мне в голову пришел образ сыра? Быстро осмотревшись, я увидел в углу кухни спрятавшегося Чучу. Кто пустил эту облезлую крысу в купол? Кому начислить штрафные баллы? Услышав этот вопрос, всадник Дестри натянул волосы поводья и направил своего ретивого коня в коридор, чтобы побыстрее спрятаться в своей комнате. Детский сад, совмещенный с дурдомом. Проворчал я и опять увидел образ большой головки сыра. Уймись, Чуча. Корейская чита продолжила что-то нарезать, пряча улыбки. Тетушка Пин, дайте ему граммов 100 сыра. Будем справедливы, он заработал, хотя и сожрал бабочку стоимостью 700 червонцев. 700. Замерла кореянка. Она посмотрела на сыр в своей руке, затем на враз поскушневшего Чучу. Не факт, что зверек понял наш разговор, но перемену в настроении женщины наверняка почуял. Но при этом помог заработать 2000. 700 червонцев. Как заведенная повторила тетушка Пин, продолжая сверлить взглядом Чучу. В этой семейной паре острыми приступами меркантильности страдала в основном жена, так что дядюшке Чхану пришлось отбирать у супруги сыр и отдавать Тахруну. Все, эмоциональная накачка спала, и привычная станционная жизнь вернулась к естественному состоянию. Завтракать в шляпе было некультурно, так что еще раз проверив эмоциональный фон окружающих и состояние менгиров, я положил головной убор на стол. Откровенного негатива нет ни у кого, и только дед Анджей странно притих. Но лезть в душу поляка с расспросами я не собирался. Мы уже давно договорились, что если появляются какие-то претензии к соратникам, то они тотчас выкладываются на сукно, а личная меланхолия касается только ее носителя. Завершив завтрак, я привычно влился в рутинное течение жизни нашей маленькой общины. По случаю отсутствия Гены занятий с оружием не предвиделось, так что я запустил новый фильм из последнего поступления с Земли и постарался расслабиться. Увы, заряда благодушия и веселого настроения хватило ненадолго, только до вечера. И причиной тому стало возвращение моего лучшего друга Баламута. Дело в том, что ближайший соратник вернулся из своего очередного путешествия в баронство, как мы привыкли называть удел боярина Майера, предпочитавшего называться бароном. Кстати, ни барона, ни его удела я до сих пор так и не видел, а вот Гену там знают как лихого гуляку и даже сводника. Из песни слов не выкинешь, как и не отменишь того факта, что мы оба взрослые мужики и имеем определенные потребности. Свои проблемы Гена решал без посредников, а вот мне никак не удавалось покинуть станцию, дабы посетить прекрасных дам веселого баронства. Так что Баламут подбирал для меня кандидаток, причем, если верить его словам, ажиотаж в баронстве по этому случаю был дикий. Дело в том, что интим с магом дарит не дару, человеку, не имеющему магического дара, массу очень ярких ощущений. Увы, сам маг подобной радости лишен напрочь. В том смысле, что для него секс остается простым сексом. Кто бы еще год назад сказал, что меня огорчит факт образования очереди в мою постель, плюнул бы шутнику в левый глаз, но поди же ты. Странное ощущение, когда девушка во время секса испытывает нечто феерическое, а тебе остается лишь смотреть на это практически со стороны. Участие вроде принимаешь, но вопли партнерши портит весь кайф. Впрочем, это не значит, что я откажусь от общества очередной красавицы. Критерии отбора у Гены очень строгие, хотя сам он довольно непритязателен. За две недели я успел накопить в себе много чего лишнего, в смысле нервное напряжение, так что заводился по мере приближения вечера. Поэтому неудивительно, что, как только западный караван встал у зарядных тумб, я не приступил к запуску процесса зарядки, а начал мучить камеру, пытаясь поймать момент выгрузки. И поймал, но ничего не понял. Из второй фуры по откидной лестнице спустился сначала Гена, затем он поймал два каких-то баула и начал принимать пассажирок. Первую он аккуратно снял с лесенки и очень нежно подержал на руках. Со второй обошелся более прозаично, просто проконтролировал, чтобы она не сверзилась с лесенки. Но меня взволновала как раз не странная галантность друга, а личности прибывших дам. Как бы это сказать помягче, обычно девочки фрау Катарины выглядят более импозантно, кокетливые шляпки, корсеты, из которых выпирает все, что только можно, и юбки, спереди собранные в складки так усердно, что порой белье видно. А здесь мы имеем двух дам в скромной одежке. Не в том смысле, что бедно одетых, просто дорожные платья закрывали все маломальски соблазнительные места. В общем, у нас налицо недоразумение, грозящее перейти в скандал. Сумев как-то взять себя в руки, я начал процедуру зарядки аккумулятора фур и позволил заправщикам отправиться на ужин. Привычные манипуляции немного успокоили меня, так что появление Баламута с подружками было встречено скорее с любопытством, чем с раздражением. Да уж, это точно не бабочки фрау Катарины, обеим лет по 25. Не сказать, что дурнушки, но по-немецки ладненькие и серенькие. У той, что держала Гену под руку, настроение решительное и слегка дерзкое, а ее напарница явно чувствовала себя не в своей тарелке и отчаянно краснела. Дорогие дамы, с места в карьер развел политесы Баламут. Позвольте представить вам моего шефа и старинного друга. Он у нас маг, станционный смотритель, да и просто во всех смыслах видный мужчина. Никита, познакомься. Это Грета и ее подруга Клара. То, как именно расставил акценты мой друг, подразумевало, что на место в моей постели претендует только Клара, а Грета смотрела на меня совершенно без вожделения. От такого заворота я на мгновение впал в ступор, даже пропустил сбой в работе магопреобразователя, но быстро исправил ситуацию, благо в такие моменты шляпа с обручем всегда на мне. Так, теперь перейдем к гостям. Милые дамы, не могли бы вы недолго подождать в коридоре? Нам с Геннадием нужно пошептаться. Похоже, дело хуже, чем я предполагал. Клара, сменив цвет лица с красного на бледный, чуть отступила, а вот подружка Баламута вцепилась в его локоть. Она явно уже нашла место, где у него находится пульт управления и вознамерилась сразу расставить приоритеты. Даже не знаю, что там Гена успел насвистеть ей о порядках на станции, но он явно что-то напутал. «Никита», — сукоризной сказал доморощенный Ромео, — «веди себя прилично». «Прилично. Это он зря, и не только он. Может, со стороны я сейчас выгляжу психом, но причины для агрессии у меня были. Не всегда хорошо знать, что в отношении тебя чувствуют другие люди». Гена явно пребывал в состоянии легкого любовного отупения, а вот в эмоциональной ауре Греты скользила холодная оценка. Она осматривалась вокруг с решительностью будущей хозяйки и, кажется, уже включила мою особу в какие-то свои далеко идущие планы. Впрочем, последнее было домыслом, потому что столь глубоко копать мне не под силу. А вот раздражение и даже недовольство, вызванные моими, как ей казалось, чрезмерно резкими словами, читалось легко, это и добило меня окончательно. Мне даже не пришлось напрягаться. Просто отпустил сдерживаемую злость, и она автоматически выплеснулась через ментальный амулет. Сам я не видел, но те, кто попадал под мою коронную ауру мрака, говорили, что в такие моменты вокруг будто темнеет, а мой голос становится ракочущим, низким и даже рычащим. Вышли обе. Не особо званые гости тут же испуганными мышками выскользнули в коридор. Даже массивную дверь за собой не забыли закрыть. Конечно, нехорошо использовать свои умения против беззащитных женщин, но ситуация не располагала к благородству, ну вот не люблю бесцеремонности. На дух ее не переношу вкупе с наглостью, от кого бы они ни исходили. И если учитывать изменения в моей психике, сам удивляюсь столь мягкой реакции. «Никита, ты что творишь?» Тут же взвился Гена, которого от моих закидонов защищал мной уже выданный артефакт. Аналогичный вопрос, не остался я в долгу. И сразу же вдогонку спрошу, где обещанная жрица любви из благочестивого дома фрау Катарины? Я привез вариант не хуже. Дамочка сочная и совсем не против замутить с магом, не моргнув глазом, ответил баламут. Вот такой он меня бесит больше всего. Простой как табурет, четыре ножки, сиденье, никаких затей и полная уверенность в своей правоте. Добрые намерения, которым выстлан путь известно куда, для него являются оправданием любой бестактности. Япона Икебана, что-то меня заносит. Возможно, он прав насчет воздержания, но сути дела это не меняет. Гена, ты не ответил на вопрос. На ее сочность мне плевать, так как томатную пасту варить я не собираюсь. Где та, за кем тебя посылали, в смысле красивая, развратная и профессиональная? Дались тебе эти проститутки? Уже не так уверенно, но все еще не признавая своей оплошности, проворчал мой старинный друг. Грета подумала. Я даже не сомневаюсь, что в вашей сладкой парочке думает в основном она, а ты если и подключаешься к процессу, то совсем не той головой, что нужно. Слушай, не выдержал баламут, хватит на меня рычать. Не нравится, езжай сам и выбирай что душеньке угодно. Может, ты и прав. Сквозь зубы ответил я, но сумел взять себя в руки и сменил концовку своего заявления. Вести себя с дамами столь грубо, не совсем хорошо. Так что давай устраивай гостей на ночлег в свободные комнаты для персонала. И прошу тебя, объясни им очень вдумчиво и убедительно, что в операторскую соваться не стоит, чтобы там не нашептывали тараканы в их милых головках. Все, не заставляй дам ждать, это действительно невежливо. Баламут явно хотел сказать еще что-то, но и сам понимал, что с каждой секундой промедления теряет вес в глазах своей новой возлюбленной. Так что он быстро покинул операторскую. То, что мой друг влюбился, было понятно по его совершенно неадекватному поведению и хаосу в эмоциональном фоне. Не бывает в мире совершенства. А ведь это тот самый матерый волкодав, который держал свою ротную стаю ментовских штурмовиков в ежовых рукавицах. Бандюки всех мастей боялись его дайкоты. В походах по диким местам он всегда вел себя как альфа-самец, уверенно ведя группу и успевая контролировать состояние самого слабого звена одного ленивого пузана по имени Никита. А вот в быту баламут во всем полагался на свою супругу. Его походы по инстанциям всегда заканчивались скандалами. Что же касается больниц, то от самого факта нахождения там мой друг страдал намного больше, чем от ран.